Нитка ОС. Шишечка. Читает Сканерс. За музыку отвечает Амай Нацу. Зима выдалась снежная, морозная. На реках и озерах давно встал лед, укрыв своей толщей притихшее русалочье царство. Все радовало глаз. Кружевные наряды и алмазные манисты на пышных елях, березах и плакучих ивах. То вьюга, то северный ветер расщедрились. Солнце, припозднившись, осыпало макушки сугробов мелкими самоцветами, слегка припудрило золотинками и, довольное, важно поплыло по прозрачному небу. Шельма, человеческая дочь могучего змея Велеса, что некогда прибыл на Землю с первым кораблем метаморфов, жмурилась от красоты и удовольствия. Она любила этот лес, в котором основали поселения родичи, странники с далекой планеты. Любила, несмотря на опасное соседство с вурдалаками и оборотнями. Могла гулять здесь часами, слушая пение птиц, умиляться любопытным белкам, так и лезущим в карманы за вкусняшками, забавными зайцами, что, заигравшись кубарем, катились прямо под ноги и прочей живностью, снующей по своим делам. Изредка из чащи выходили длинноногие красавцы-лоси. Поселяне поставили для них на опушке кормушки, пару телег с сеном. Сюда же постоянно наведывались пугливые косули и даже кабаны со своими малышами. Полосатые поросята носились шустро, пытались перескочить друг через друга, толкались и, звонко повизгивая, непременно застревали меж колесных спиц. Шельма так засмотрелась, что заметила оборотницу случайно, но вовремя. Спрятавшись за валун, девушка затаила дыхание и не сводила взгляда с сутулой фигуры волкодлачки. Та, прижимая жалобно пищащий сверток, набухший от молока груди, торопливо брела через сугробы. Сердце Шельмы замерло от страха. Нет, не за себя, а за бедное дитё, которое через несколько минут станет первой добычей волкодлачьего помёта. Возможно, псята жертву не съедят, сосут мамку ещё, но покалечат до смерти. Картины мучительной смерти растерзанного младенца толкнули змееву дочь на риск. Стараясь держаться под ветреной стороны, девушка скользила на широких лыжиках от дерева к дереву, пока не услышала в отдалении заливистый щенячий лай. Нужно было где-то укрыться и подождать, когда оборотница снова уйдет на охоту. Самый надежный схрон – нижние раскидистые лапы больших елей. Под ними всегда уютная ямка, мало снега, тепло и, главное, тебя не видно. Сумерки молочно-серой поволокой медленно окутывали лес. Девушка пригрелась, свернувшись калачиком, изредка поглядывая меж хвойных веточек в направлении логова. И когда оборотница неожиданно возникла возле ее укрытия, чуть не вскрикнула. Вблизи волкодлачка выглядела изможденной. На груди, под серой кожей, проступали ребра. Шерсть тусклая и свалявшаяся. На локтях и под мордой колтуны. Верно, голодает, не высыпается. Ну да, зимний выводок никому еще сил не прибавил. Взгляд пусть усталый, но цепкий, а значит, встретится жертва и всю немочь как рукой снимет. Не упустит добычу. Выждав, когда оборотница скроется в чаще, змеева дочь выбралась из-под ели. Логово волкодлачка устроила в норе под корнями упавшего дерева. Сумрак мешал рассмотреть все досконально, но даже то, что Шельма увидела в тусклом свете, проникающем через лаз, ужаснуло. Прелая трава вперемешку с обрывками звериных шкурок, изжеванные перья, клочья одежды, пучки волос, обглоданные кости с остатками вяленого мяса и сухожилий. Покрытые царапинами и трещинами черепа. Деревянные обереги на кожаных ремешках и даже чеканные монеты. Девушка до такой степени опешила, что поначалу даже не обратила внимания на псят. Благо троица мирно посапывала, выпитив раздутые от молока пузики. Если истинные метаморфы и немногие из человеческого потомства могли безболезненно меняться в радиусе излучения кораблей, по желанию принимая то людской, то звериный облик, плоды первого смешения метаморфов и животных не имели возможности изменить свое тело в ту или иную сторону. Некоторые вошли в историю как мудрые и храбрые кентавры, нежные сладкоголосые птицы гамаюн, веселые проказники фавны, обольстительные русалки. Но были и те, кто унаследовал разум зверя, жестокие, ненасытные, движимые инстинктами минотавры, волкодлаки. Один из щенков спал, уткнувшись мордой в погрызенный сапог. Куча тряпья возле него шевельнулась. Змеева дочь уже было собралась расправиться с проснувшимся выродком. Но вместо покрытой шерстью конечности мелькнула детская ручонка. «Бедный малыш», – прошептала девушка, на ощупь укутывая ребенка в попавшийся под руку кафтан. «Давай-ка выбираться отсюда». Когда шельма, попятившись, вылезла из логова с драгоценной ношей на руках, чернильная мгла заполнила лес до самого горизонта. Полная луна проложила ослепительно-серебристые тропинки поверх синего ночного снега. «Сейчас, сейчас, крошечка!» — шептала девушка, пытаясь свободной рукой закрепить лыжики. И замерла. Мелькнувшую на лице растерянность сменило недоумение. Из складок теплого кафтана на шельму вместо человеческого ребенка смотрело крохотное существо. Усталый взгляд, наполненный тоской и болью, поразил девушку. Белая, почти прозрачная кожа на впалых щеках, в царапинах и багровых кровоподтеках. На нижней губе рваная рана, то ли прокушена, то ли порвана когтем. Единственное, что в лице было живого, это длинный носик палочкой, подвижный и любопытный. Он шевелился, с надеждой принюхиваясь к доброму теплу, шедшему от рук спасительницы. «Шишимарка?» Облачком пара в морозный воздух выдохнула обомлевшая змеева дочь, убирая со лба малышки слипшиеся в сосульки редкие волоски. «Что же мне с тобой делать?» Вернуть детеныша Шишимары обратно псятам у шельмы рука бы не поднялась, но искать ее родичей желания тоже не возникло. Шишимары не прочь полакомиться человеческим мясом. Правда, в отличие от волкодлаков, не охотятся и больше предпочитают детей, но и взрослым не побрезгует, коли сам придет. «Что же мне делать?» — повторяла змеева дочь, торопливо удаляясь от логова. «Радовичи с такой ношей не то что на порог, на околицу не пустит». На ходу поправляя складки кафтана вокруг впалых и царапанных щек, шишимаренка вздыхала она. «Оставлю в лесу и буду маяться. Нашла тебя мама или снова оборотница утащила?» Малышка жалобно пиликнула на своем языке и слабо коснулась носиком руки. «Шишечка, ты моя шишигуся!» Улыбнулась девушка и уверенно заскользила на лыжиках через лес к дому. Волкодлачка вышла на их след, когда до поселения было рукой подать. Шельма торопилась из последних сил, крепко прижимая малышку-шишечку к сердцу. «Успеем», — шептала девушка, дрожащими губами уткнувшись чуждому дитю в сморщенный лобик. «Еще чуть-чуть осталось». Как назло, косматая туча закрыла луну. Ориентиры утонули в холодной бездне непроглядной ночи. Шельма бежала вперед почти вслепую, надеясь на чутье, подгоняемое страхом. Наст под лыжиками хрустнул, и вместе с рухнувшим снежным козырьком девушка кубарем полетела в злополучный овраг. Съехав на самое дно, уткнулась лицом в тухлое липкое тело мертвяка. Безголовый вурдалак не шевелился, хотя и коченеть еще не начал. «Потерпи». Натирая гнилой плотью щеки шишимаренка и свои тоже, шельма впервые поверила, что от погони можно уйти. Густо покрыв вонючей слизью лыжики и одежду, девушка вскарабкалась на склон и, пригнувшись как можно ниже, вложила остатки сил в последний рывок. «Только не пищи!» От перехватившей дыхание вони сипела она малышке. И невдомек было змеевой дочери, что часы шишимарки сочтены. Куда и пищать, дитё уже дышало через раз. Луна все же вышла из косматого убежища. Видимо, любопытно стало планиде, догнала волкодлачка дочь Велеса или нет. И вовремя. Шельма успела увернуться от выросшего из тьмы валуна и спрятаться за его шершавый бок. Пытаясь выровнять дыхание, девушка подняла лицо к небу. Зимние звезды холоднее и равнодушнее летних. Колючие взоры укором взирали с недосягаемой высоты, немо вопрошая. «Зачем украла добычу? Зачем спасла нелюдь?» «Я не знаю». Слезы катились сами собой, оставляя горячие дорожки на заиндевелых перепачканных щеках. Вой отчаянно его возвестил. Оборотница добралась до оврага и потеряла след. Украдкой выглянув, шельма видела в лунном свете, как та, прижав уши, фыркая и поскуливая, крутится вокруг распотрошенного мертвяка. Видимо, решив, что добычу перехватил сей джентльмен, волкодлачка яростно набросилась на труп. Но подкинув пару раз и потаскав по дну оврага, оставила бедолагу и потрусила к лесу ни с чем. Проводив хищницу взглядом, шельма устало села в снег и, уткнувшись в притихшую шушиморку, разрыдалась. «Ну все, пора, пока мертвячий яд не впитался». Наконец успокоившись, змеева дочь поднялась, оттолкнулась от валуна и, сделав пару шагов, была сбита с ног рычащим зверем. Упав лицом в снег, шельма втянула в голову в плечи и уворачивалась от злобной пасти как могла. Клыки клацали возле самой шеи, острые когти рвали одежду. Упираясь локтями, лишь бы спрятать под собой шишимурку, девушка пыталась ползти. Лыжики болтались на сломанных закрепках и жутко мешали. «Лис!» — из последних сил застонала она. «Лис, это я!» То, что творилось в поселке при появлении шельмы, не описать словами. Не вмешайся Велес, шишимаренка разорвали бы сразу. Сбежали все, от мала до велика. Свет факелов разгонял тьму, ложась на снег яркими пятнами. Люди галдели, возмущенно размахивая руками, отчего их тени кривлялись и дрожали, ползая по сугробам полчищем черных сущностей. Лис так и не пришел в себя от потрясения и щерил клыки то на толпу, то на подругу. Там, возле валуна, он чуть не загрыз ту, которую любил и оберегал с самого рождения. В рыжей голове не укладывалось, почему не учуял. Видимо, сбила с толку смесь вони вурдалака, псины и острого, пронзающего ноздри запаха шишимары. Теперь в смятенных чувствах, поджав хвост, лист пытался привести мысли в порядок, но мешал общий ажиотаж. Гвалт стоял несусветный. Синичка, другой друг шельмы, обалдел и сидел поодаль на ветке и не знал, что делать – радоваться или срочно отведать шишеморячего мясца. «Угомонитесь!» – гаркнул Велес. Наступила тишина. Зашуршали могучие чешуйчатые кольца змеиного тела. Отец грозно склонился над дочерью. Огромные желтые глаза с вертикальными зрачками пристально разглядывали парочку. Кончик раздвоенного языка плясал возле самого носика шишиморки. «Ты знаешь, чем все это закончится!» Велес не спрашивал, а утверждал. Да, шельма знала, но все равно крепко прижимала полуживую малышку к груди. «Пусть рвут, но только вместе со мной!» — громко сказала она, чтобы и другие слышали. «Шишиморы придут за своим детем, и тогда мы все погибнем!» Хвост Велеса мелко дрожал от возмущения. «Вот когда придут, тогда и увидим!» Выдержав горящий взгляд отца, девушка смело шагнула к дому. Толпа неохотно расступалась перед ней. Шельма чувствовала недобрые, осуждающие, испуганные взгляды. Лист трусил рядом. Шерсть на холке стояла дыбом, глаза следили за малейшим движением соплеменников. Нет, родичи не причинили бы ей вреда, не пустили в поселок или отобрали малышку. Это да. Но рвать уж точно бы не стали. Змеева дочь степенно поднялась на крыльцо, переступила порог и, когда дверь за ней закрылась, устало опустилась на лавку в сенях. «Кормить-то чем думаешь?» Морща нос от запаха мертвечины спросила шельма подоспевшая старая няня. «Он не ж только молоко коровьей жабы сосут». Усталость, обиды, страхи — все как рукой сняло. «Нянюшка!» — засуетилась девушка, сбрасывая безвозвратно испорченную одежду. «Погибает дитя-то!» «Лис!» — крикнула она другу. «Тащи кипяток!» Лисович крякнул, оборачиваясь наконец человеком и исчез в кухне. Гремя кастрюлями и чугунами, метаморф делал вид, что забота у него — воду побыстрее согреть, да поднести. А сам украдкой посматривал на подругу. Шельма же сидела в катке, вся в пене, и бережно обтирала израненную шишиморку, не обращая внимания ни на друга, ни на грозящую ему кулаком няню. Шишиморы никогда не отличались грузностью, и детки у них рождались маленькие и хрупкие, как веточки. Женщины-шишиги, белокожие и стройные, чуть ниже человеческого роста, на лицо хоть и миловидны, но взглядом колючи, злы. И нос. Все портил нос палочкой. Зашитые и омытые травяными настоями раны перестали кровить, но шишечка слабла с каждой минутой. «Поди к тяте», — попросила Шейма Лисовича, когда румяная и чистая явилась на кухню, держа на руках укутанную в мягкие тряпки шишиморку. «Пусть найдет пару коровьих жаб». «А если откажет?» Парень, подойдя, заглянул в сверток и брезгливо скривился. «Если откажет?» Сдвинув брови, Шельма оттолкнула его локтем. «Скажи, что оставлю в няньках и сама пойду искать». Видимо, лис передал все дословно, так как через пару часов три отличных коровьих жабы уже были рассажены по крынкам и впитывали молоко всеми порами пупырчатой кожи. «Дитятка!» Няня присела рядом с Шельмой и приложила торчащий на спине жабы сосок к ротику шишиморки. «Они племя уличное. Приучишь к дому, потом погибнет. Если родичи заберут». «Ну, не в будке же ее теперь или в загоне держать?» Девушка с удивлением наблюдала, как степенно сосет скисшее молоко шишечка. «А ведь голодна, небось?» «Так вот для чего они наших коров обдаивают», — улыбнулась Шельма и, не удержавшись, звонко чмокнула приходящее в себя крохотное существо. Малышка залопотала что-то и заулыбалась в ответ, а у Лисовича от такого жеста ком в горле стал. «Нелюдь целовать, фе!» Парень поспешил выйти в сени. Ропот постепенно утихнет, но настанет день, когда придется выбирать. Шельму он готов защищать хоть от родичей, хоть от шишимар, хоть от всех вместе взятых. А на что он готов ради шишимаренка? «Носишься с ней, как с писаной торбой», — ворчал Лисович, выходя на морозный воздух утра. «Она и ухом не ведет». Синичка дремал на той же самой ветке. Парень недобро прищурился, скрутил снежок и запустил в птаху. Снаряд просвистел аккурат над макушкой любимчика Шельмы, но тот лишь зябко поежился, даже глаз не открыл. Лисович хотел было еще раз пульнуть, но передумал, и поплелся к своему дому, не видя, как Синичка показывает ему язык. Дни шли за днями. Зима шла к весне, а шишечка шла только к Шельме. Не давалась даже няне. Змеева дочь сутками гуляла с крохой, уходя далеко в лес. В котомке непременно томились полные молока жабы. И при первом шишимаркином желании извлекались на потребу. Очень часто девушка замечала на себе тяжелый взгляд. Родовичи, видимо, так и не свыклись с присутствием в их поселении нелюдя, но Шельме ничего не говорили. В то утро Лисович ураганом ворвался в дом подруги. Дико вытаращив глаза, смог выдавить лишь одно слово. «Пришли». Наскоро одевшись и подхватив на руки сонную шишечку, Шельма выскочила на улицу. Снежное палько за околицей чернело от болотных шишимар. Женщины и мужчины шишиги были вооружены, но стояли молча. Метаморфы и их домочадцы заняли оборону плотным полукругом, но по численности существенно уступали. Ужас шевелился холодным колючим зверем в душе девушки. Поселение вырежет за пару часов. Велес, свернув тело кольцами, выглядел сосредоточенным, правда, на этот раз хвост не дрожал, что придало Шельме уверенности. И она смело шагнула в сторону полчища молчаливых шишимов. С каждым шагом змеевой дочери в воздухе росло напряжение. Еще мгновение, и из искры пыхнет пламя кровавой бойни. Девушка остановилась на почтительном расстоянии, держа на руках шишечку, и стала ждать. В голове неслись мысли. А вдруг малышку не примут обратно? Вдруг ей причинят вред, посчитав чужачкой? Что тогда? Кроха водила носом палочкой из стороны в сторону и вдруг, пискнув, потянулась ручонками. Где-то в середине толпища загурлила шишига. Остальные отступили, оставив перед собой одну единственную женщину. Она сделала пару шагов и села в снег, скрестив тощие ноги и глядя перед собой. Шельма не решилась приблизиться, а просто отпустила шишимарку на землю. Малышка резво побежала к матери и совсем по-человечески кинулась той в объятия, пиликая какие-то свои слова любви и радости. Женщина молча поднялась, держа ребенка на руках. Взгляды Шельмы и шишиги встретились. Колючий взор нелюди потеплел. Девушке даже показалось, что в уголках глаз блеснула слеза. Но племя шишимар вновь придвинулось, скрыв мать и дитя, и медленно отступило к лесу, пока не растаяло в нем окончательно. «Возможно, благодаря Шельме, — тихо проговорил Велес. «Мы и наши потомки больше никогда не попадут на обед Шишимара». Но Радовичи и Безмея давно все поняли, и взгляды, что ощущала Шельма, были отнюдь не поселян. Это изучающие глаза матери оценивали и наблюдали, что происходит с ее детем и как получить его назад. Шельма безумно скучала по своей малышке, даже когда зима ушла и в первый день весны поселение встречало Новый год. Праздник не мог прогнать из сердца тоску по маленькой шишечке. Девушка сидела на лавке, улыбаясь, глядела на танцующий и поющий народ, а взгляд все возвращался к лесу. От грустных дум ее отвлек тихий свист. Из-за валуна, поверх рыжей ушастой лисьей головы, выглядывала маленькая хитрая личико с носиком-палочкой, а на макушке среди редких волосков сидел довольный синичка.